Москва, 2 апреля, пятница, утро. Марина Петровна родилась в начале 50-х после войны. Но, просматривая отобранные для выставки в Берлине экспонаты, не могла сдержать слез, а тяжелевшей рукой занесла в список: фотография номер 5, в атаку. Бойцы, возраст которых под тяжелыми касками не угадать, бегут, пригибаясь к земле. На заднем плане ползет солдат с автоматом. Офицер на левом фланге отдает приказ, лицо его напряженно. Говорят, когда идешь в атаку, самое трудное — оторваться от земли и сделать первые два шага. Для солдата они часто оказывались последними. На экране компьютера открылась следующая фотография, и Марина Петровна невольно улыбнулась. На нее смотрели два подростка, похожие на только что вылупившихся голчат. Совершенно лысые, с узкими лицами. На вид им было не больше 16, и они болтали и курили самокрутки. Возможно, для кого-то из них жизнь оборвалась сразу после того, как эта фотография была сделана. Тронутые временем черно-белые снимки для Марины Петровны были частью ее жизни, важной частью. Марина Петровна вздохнула. Как многим из тех, кто родился в послевоенные годы, ей было непросто относиться к Германии объективно. Она прекрасно понимала, что страна и люди ни при чем, но как быть с памятью? Фотографии отправляли в Берлин за неделю до выставки. Туда же должны были доставить экспонаты из Польши. Небольшие контейнеры сопровождали представители немецкой логистической компании, заслужившей безупречную репутацию у музейщиков, в том числе у работников Госархива, подобравших для выставки 100 экспонатов, в которых сосредоточились боль, любовь и ужас военного времени. Выставка была международной и включала работы фотографов немецкой, польской и российской сторон. Вылет был ранний, и это радовало Анну. Значит, в пробках стоять не придется. В марте 2007 года в Москве наконец открыли новый терминал, соответствующий по размерам и комфорту столичному уровню и значительно облегчающий процедуру вылета за пределы России. До этого дорога в аэропорт Шереметьево могла занять полдня, так что люди нередко опаздывали на самолет. К счастью, самолет в Берлин вылетал в 6 утра. Выезжать из дома надо было в 3, и Анна решила не ложиться. Она набрала в поисковике слово «Берлин», чтобы заранее решить, где им с Мариной Петровной непременно нужно побывать. Ей хотелось пройтись по известной Курфюрстендам и посетить Гедехтинскирхе, которую местные жители называли «помадой и пудреницей», увидеть в музее Нефертити, побывать в кафе «Голубой ангел», где выступала Марлен Дитрих, и купить диск с ее песнями. Интересно, в чем залог популярности? Есть певицы с прекрасным голосом, но их никто не слушает. А есть такие, как Марк Бернес или Марлен Дитрих, вроде бы и без особых вокальных данных, но пользующиеся безграничной любовью поклонников. Сергей вызвался отвезти Анну в аэропорт, и как ни пыталась она отговорить его, настоял на своем. Сонный, с недовольным лицом, сел за руль. Анна взглянула сбоку на его породистый профиль, на чуть седеющие на висках волосы и неожиданно для себя чуть не расплакалась. Ведь какие-то 10 лет назад она им любовалась. Сергей казался ей самым близким человеком на свете, сильным, надежным, одержимым. Но когда Анна утратила надежду стать матерью, вместе с этой надеждой она утратила и веру, и любовь. Как-то весенним днем она поехала в детский дом, твердо решила взять оттуда ребенка, неважно, мальчика или девочку, главное, у них будет настоящая семья. Это был хороший день, определенно хорошая идея. Анна отчетливо помнила момент, когда эта мысль пришла ей в голову. Она принимала душ, вода успокаивающе обволакивала тело. Неожиданно из крана пошел кипяток. Анна вскрикнула и вдруг поняла, что ей делать. Все стало ясно. Так бывает. Иногда. Она натянула первые попавшиеся под руки брюки и свитер, помчалась вниз. В 20 минутах езды от дома располагался дом ребенка. Прошлой зимой Анна помогала организовать там новогодний праздник для малышей, познакомилась с заведующей и персоналом. Оказалось, что заведующая, крупная седая женщина с очень короткой стрижкой, живет буквально в соседнем доме, и потом они часто сталкивались во дворе. Анна вошла в серое безликое здание, и у нее возникло ощущение, что она переместилась на 20 лет назад. Тут стоял запах какой-то невкусной унылой еды. У Анны ком встал в горле. Она полезла в сумку за ингалятором. Представила себе дорогие московские рестораны, где люди с недовольными лицами долго и придирчиво выбирают блюда. «Понимаете, Анна, — сказала ей заведующая, — это быстро не делается. Да я бы и не советовала вам торопиться. Вы ведь, насколько я понимаю, даже с супругом это еще не обсуждали». Слово «супруг» металлически лязгнуло. «Супруг». «Нет, не обсуждала, — согласилась Анна, нетерпеливо покачивая ногой. Но почему вы думаете, что он будет против? Он тоже хочет ребенка?» «Поймите, это очень серьезный шаг. Второго разочарования ребенок просто не перенесет». Заведующая пригладила рукой свой белоснежный ежик на голове. «Я работаю здесь уже 20 лет, много чего повидала. Люди брали ребенка, а потом просто не выдерживали. Эмоционально не выдерживали. А ребенок ведь не собачка, его на улицу не выбросишь». Глаза Анны наполнились слезами. «Я хочу. Очень». Заведующая побарабанила пальцами по столу, покрытому по старинке оргстеклом. «Пойдемте для начала на детей посмотрим». Они вышли из кабинета, заведующая прикрыла дверь и взяла Анну под руку. Они шли узким коридором. Было необычайно тихо для детского учреждения, пахло дезинфицирующим раствором. Выкрашенные желтой краской стены были разрисованы бабочками, рыбками, цветами и героями мультфильмов. Старшая группа располагалась этажом ниже, на лестнице их обогнала девушка в джинсах и тесной футболке. «Куда спешишь?» — насведомилась заведующая. Девушка обернулась, лицо у нее было озабоченное. «Да скорую Никитиной вызвали. Снова под 40 температуры и рвота. Бегу встречать». И она поскакала через 2 ступеньки. Толстая, короткая коса била ее по выступающим лопаткам. «Я зайду посмотреть, что и как. Если в больницу будут забирать, пусть тетя Нина поедет. Она там лучше ориентируется». Вдогонку быстро сказала заведующая, перевела дыхание, обернулась к Анне. «А детки, к тому же, еще и болеют. И бывает, что тяжко болеют, я вам скажу». Анна промолчала. Дашеньку она заметила сразу. Остальные малыши весело играли под руководством воспитательницы, а эта девочка просто тихонько сидела на маленьком стульчике, расписанном под хохлому. Темные кудряшки легким облаком стояли над бледным лобиком. Она вертела в руках мягкую игрушку, то ли собачку, то ли зайчика. «Привет», — шепотом сказала Анна, присев перед девочкой на корточке. «Как тебя зовут?» Девочка молчала. «Ты умеешь говорить?» Заведующая вздохнула. «К сожалению, Дашенька пока молчит. Ее мать лишена родительских прав, отбывает наказание за распространение наркотиков. Срок у нее 2 года, а вместо отца у Даши в свидетельстве о рождении прочерк». Анна смотрела на девочку, не отрываясь. Огромные карие глаза, ресницы такие длинные, что кажутся приклеенными, пухлый ротик, трогательная тоненькая шейка. «А можно...» — голос ее дрожал. «Можно мне погулять с Дашей?» Ей страстно захотелось подарить девочке лучшие игрушки, всех этих Барби, телепузиков и плюшевых медвежат, угостить мороженым, покатать на пони, сводить в зоопарк. Это же невозможно, когда 3-летний ребенок неподвижно сидит и молчит. Заведующая осторожно взяла Анну за локоть и вывела обратно в коридор. «Не обижайтесь», — она смотрела твердо, — «но сначала поговорите с супругом. Я переживаю за девочку, да и за вас тоже. У меня слишком большой опыт, чтобы строить иллюзии». Анна вышла на улицу. Быстро зашагала к автомобилю, вспоминая детские стихи и песенки, составляя план развлечений для Дашеньки. Зашла в детский мир, купила несуразно большую и безумно дорогую немецкую куклу, чьи темные локоны напоминали Дашины. Анна рассматривала куклу в окошечко в картонной коробке и говорила ей: Скоро ты познакомишься со своей хозяйкой. Она такая красавица. Идиллия закончилась с появлением Сергея. Анна умоляла, плакала и снова умоляла мужа пойти к заведующей дома ребенка. Рассказывала про Дашу и ее длинные ресницы. Но слышала в ответ краткое «нет». И в конце грохот тяжелой дубовой двери. Она пролежала весь вечер на диване, не вставая. Так и уснула в одежде. У нее не осталось шанса стать матерью. А он мог оплодотворить еще множество женщин. Сергей был красив, женщины на него засматривались, но теперь ничто не заставило бы Анну полюбить его вновь. Спят ли они в одной постели, едут ли в одном автомобиле, между ними стена. «Берлинскую вот снесли», — грустно подумала она, — «а мою никто не разрушит».